Глава 9. Ева. «Привет, Ева. Ты разве не в отпуске?» «Вот об этом и хотела поговорить. Прохожу я внутрь, и Дарья указывает мне на кресло. Иногда я завидую ей, такой вот пышущей здоровьем, позитивной, красивой. Даже если трубу прорвало и весь зал залило, так она даже не орала, просто бойко командовала, кто чем должен заниматься. В тот день просто вынесли все столы на улицу, благо погода еще позволяла. Ни один из посетителей не написал ни одного отрицательного отзыва. «Садись, чего стоишь?» «Можно я с отпуска пораньше выйду? У меня сын на сборы едет. Мне надо на билеты ему. И вот я...» Никогда не любила просить. Но, слава богу, и Дарья не глупая. «Я поняла. Конечно, выходи, если отдохнула. Но старайся не переутомляться. И сходи к Оле, пусть она аванс выдаст, сколько тебе нужно». «Спасибо, Дарья Александровна». Она кивает с улыбкой, и я, радостная, хочу выйти из ее кабинета. «А, Ева, мы завтра хотим отметить с Марком годовщину свадьбы. Придут друзья, родственники. Фуршет хотим накрыть, чтобы не сидеть и пузо не наедать. Поработаешь?» «Конечно. И поздравляю. 5 лет — действительно большой срок». «Срок звучит ужасно». Посмеялись мы, и я, наконец, покинула ее кабинет. Зашла к своим на кухню. Сообщила радостную новость и сходила к Оле за авансом. Она, как обычно, деньги давала мне, скрипя сердце, как будто из своего кармана. Иногда я задумывалась, что же во мне не так, что она меня выделяет среди других. Но в моей жизни было столько всего, что задумываться о неприязни одной конкретной личности времени не было. С утра я все-таки смогла отдать деньги тренеру Данилу за билеты. Он давно их проплатил и, в принципе, готов был подождать, но я не хотела быть ему должной. Порой мне казалось, что он и Данилку взял в команду, потому что что-то от меня ждет. Но он никогда не проявлял явного интереса, только всегда держал мою руку в своей дольше положенного. И опять же, будь я менее замороченной, я бы обязательно сходила с ним на свидание. Данила очень хорошего мнения о Валерии Михайловиче. Несмотря на солидный возраст, в свои 50 выглядит он достойно. Я посадила Данилу на автобус и махала до последнего, пока он не скрылся за поворотом. Потом еще долго разговаривала по мобильнику, пока он не сел в самолет. Впервые я была по-настоящему счастлива. Данька увидит Лондон. Он так давно мечтал попасть на родину любимого вида спорта. Сразу после я отправилась на работу. Убрала волосы под колпак, надела белый фартук и пошла на кухню проверять запасы провизии, делать заготовки. Здесь, в шуме и гаме, мне всегда было комфортно. Ребята своим галдежом отвлекали от тяжелых мыслей, скрашивали мою жизнь веселыми историями и иногда даже пытались флиртовать, повышая мою самооценку. С самого обеда мы трудились, чтобы приготовить фуршет для праздника. И когда все было готово, случилось ЧП. «Ева, срочно!» Оля буквально влетела в кухню, где мы заканчивали уборку. «Лена ногу подвернула, домой собирается, а у нас запасы некому пополнять. Давай в зал». «В смысле в зал? Я не официантка». Не то чтобы мне сложно, но я работала официанткой. Поднос в моей руке, как навозная бомба. Лучше не трогать. «Да там разносить ничего не надо. Просто добавлять еды на столы, чтобы не заканчивалось». «Не знаю». Засомневалась я, но тут в кухню вошла Даша. На ней было чудесное бордовое платье с пышным коротким низом, а на лице написано «Паника». В этот день она хотела, чтобы все было идеально. Чёрт. «Ева, выручишь?» «Конечно. Вот как ей можно отказать?»